отличие от молчаливой и негативной реакции взрослых мужчин из клана, смех Джандалара звучал как одобрение и поощрение. Джандалар не только не запрещал смеяться, он призывал ее посмеяться вместе с ним, и устоять перед таким призывом было невозможно. Эйла не стала и пытаться. Вскоре на ее изумленном лице расцвела улыбка, а затем она разразилась хохотом. Она не поняла, что показалось ему смешным, и смеялась просто за компанию с ним. «Дондала», — проговорила Эйла, когда они перестали смеяться. «Какое слово? Ха-ха-ха! Смеяться! Смех! Какое слово? Правильно? Они оба правильные. Когда мы так делаем, можно сказать, мы смеемся». «Когда мы описываем это действие, мы называем его смех», — объяснил он. Эйла призадумалась. Он говорил не только о том, когда нужно употреблять это слово в речи, есть нечто важное помимо слов. Она всякий раз сталкивалась с трудностями, пытаясь выразить свои мысли, хоть и выучивала немало слов. В их расстановке есть какая-то закономерность, связанная со смыслом сообщения, но ей никак не удавалось сообразить, в чем тут хитрость. Она понимала большую часть того, что говорил Джандалар, но слова служили ей лишь отправной точкой. Ей удавалось уловить многое благодаря способности замечать и истолковывать непроизвольные движения тела, но она чувствовала, что их беседы неполноценны из-за недостатка глубины и точности. Тяжелее всего было осознать, что она все знает, только никак не может вспомнить. И всякий раз, когда ей казалось, что это вот-вот произойдет, она испытывала чудовищное напряжение, как будто силилась разорвать тесные путы, сковывавшие ее разум. «Дондала смеяться?» «Да, правильно. Эйла смеяться. Эйла часто хотеть смеяться. Ну, а сейчас Джандалар хотеть выйти из пещеры», — ответил он. «Где моя одежда?» Эйла принесла одежду, которую ей пришлось разрезать, чтобы снять с него. Джандалар увидел, как сильно изодрал ее когтями лев и заметил на ней коричневые пятна. Часть бусинок и других украшений осыпались с рубашки. Увидев все это, Джандалар посерьезнел. «Видимо, мне здорово досталось», — сказал он, приподняв свои штаны, заскорузлые от крови. «Носить их больше невозможно». Эйла пришла к такому же выводу. Порывшись в своих припасах, она принесла новую выделанную шкуру и длинные узкие полоски кожи, а затем попыталась обернуть шкуру вокруг пояса Джандалара, памятуя о том, как поступали мужчины из клана. «Я справлюсь, Эйла», — сказал он, и, пропустив лоскут из мягкой кожи между ногами, подтянул его края к поясу спереди и сзади. «Помоги мне чуть-чуть», — добавил он, пытаясь обвязать полоску кожи вокруг пояса, чтобы лоскут не свалился. Эйла помогла ему справиться с этой задачей, а затем, подставив плечо, жестом велела ему опереться на вторую ногу. Джандалар ступил ею на землю и осторожно наклонился вперед. Боль оказалась сильнее, чем он ожидал, и он начал сомневаться в том, что ему удастся осуществить задуманное. Собравшись с духом, он оперся на плечо Эйлы и, сильно хромая, сделал один шаг, а затем второй. Когда они добрались до выхода из небольшой пещеры, он просиял, увидев выступ в скале и высокие сосны, росшие на противоположном берегу реки. Он остановился у выхода, прислонившись к надежной каменной стене, а Эйла вернулась, чтобы прихватить циновку из соломы и меховую шкуру, которую она затем расстелила в дальнем конце широкого выступа в том месте, откуда открывался самый лучший вид на долину. Потом она возвратилась к Джандалару, чтобы помочь ему. Несмотря на усталость и боль, он был крайне доволен собой и обрадовался еще больше, когда устроился на подстилке и начал осматриваться по сторонам.